Шнель. Сноска. Быстро. С немецкого. Водитель отъехал от тротуара. Машина влилась в поток оживленного движения. Грег Холлидей ободряюще улыбнулся. «Успокойтесь, прошу вас. Я ничего плохого вам не сделаю. Обещаю, к завтрашнему дню вы сумеете вылететь в Нью-Йорк». Он сунул руку в карман, притороченный к спинке сиденья, и вынул шприц. «Сейчас я сделаю вам укол. Снотворное. Действует не больше 2 часов». Он потянулся к запястью Даяны. «Дерьмо!» — заорал водитель. Перед самым капотом Мерседеса неожиданно возник пешеход, и водитель ударил по тормозам, чтобы избежать столкновения. Застигнутый врасплох Холлидей потерял равновесие и ударился головой об металлический крепеж подголовника. «Черт!» — рявкнул он, еще не придя в себя. «Что?» Даяна инстинктивно схватилась за ненавистную руку со шприцем, вывернула его запястье и вонзила иглу в его тело. «Нет!» — отчаянно взвыл Холлидей. Даяна, оцепенев от ужаса, смотрела, как он забился в конвульсиях, потом замер и обмяк. Через несколько секунд Холлидей был мертв. Мужчины повернулись, пытаясь понять, что происходит. Даяна выскочила из машины и через несколько минут уже сидела в такси, уносившем ее прочь. Глава 39. Звонок сотового вывел Келли из оцепенения. Она нерешительно ответила. «Алло? Привет, Келли. Даяна, где ты? В Мюнхене. А ты? На пароме, пересекающем Ла-Манш. Скоро буду в Лондоне». Как прошла встреча с Сэмом? В ушах Келли до сих пор звучали его крики. «Расскажу при встрече. Узнала что-нибудь?» «Не слишком много. Нужно решить, что делать дальше. У нас почти не осталось вариантов. Самолет Рейнольдса разбился недалеко от Денвера. Нужно лететь туда? Может, это наш последний шанс?» Договорились. В некрологе говорилось, что у Рейнольдса в Денвере была сестра. Она может что-то знать. Почему бы нам не встретиться в Денвере? Отель «Браун Палас». Я вылетаю через 3 часа, из берлинского аэропорта Шенефельд. Я сяду на самолет в Хитроу. Прекрасно. Кстати, номер сниму на имя Гарриет Бичер Стоу. Келли. Что, дорогая? Только... Ты знаешь? Знаю. Ты тоже. Поговорив с подручными, Таннер долго угрюмо смотрел в пространство, прежде чем достать из ящика стола позолоченный телефон. Теперь придется долго объяснять, что планы в очередной раз сорвались. Им опять удалось ускользнуть. Сэм Мидоуз теперь уже до самого конца жизни вряд ли посмотрит на женщину, а Грег Холлидей, бедняга, мертв. Он немного помолчал, обдумывая ситуацию. Логически размышляя, единственное место, куда они обязательно должны наведаться, это Денвер. Похоже, мне придется лично этим заняться. Ничего не скажешь. Эти шлюшки завоевали мое уважение, так что будет вполне справедливо, если я сам о них позабочусь. Выслушав ответ, он рассмеялся. Конечно. До встречи. Эндрю, как всегда, сидя в одиночестве, проводил время в полусне, обуреваемый туманными расплывающимися видениями. Он снова лежал на больничной постели, а рядом стоял брат. «Ты здорово удивил меня, Эндрю. Как это тебе удалось не подохнуть? Теперь мне говорят, что через несколько дней ты выйдешь из больницы? Что ж, придется оставить за тобой прежний кабинет. Хочу, чтобы ты видел, как я спасаю твою задницу. Теперь я превращу твое дешевое заведение в настоящую империю, а ты и пикнуть не сможешь. Кстати, первое, что я сделал, закрыл все твои дерьмовые благотворительные проекты. Эндрю, Эндрю, Эндрю!» Голос становился все громче. «Эндрю, ты что, оглох?» «Таннер, это Таннер его зовет». Эндрю с трудом встал и направился в офис брата. «Надеюсь, я не помешал твоей работе — язвительно бросил Таннер вместо приветствия. «Нет, я только...» Таннер сокрушенно покачал головой. «Ты действительно ни на что не годишься. Правда, мне иногда просто необходимо выговориться, но не знаю, долго ли еще смогу выносить рядом твою глупую рожу». Келли прибыла в Денвер раньше Даяны и вселилась в старинный респектабельный отель «Браун Палас». «Сегодня приезжает моя подруга», — предупредила она. «Хотите два номера?» «Нет, двойной». Самолет Даяны благополучно приземлился в международном аэропорту Денвера. Оттуда она на такси добралась до отеля. Подойдя к стойке, назвала свое имя. «О да, миссис Стивенс», — оживился портье, — «миссис Бичер Стоу ожидает вас. Она в 638 номере». «Какое счастье! Келли жива и здорова!» Даяна вбежала в номер, и женщины обнялись. «Я скучала по тебе!» «А уж я-то! Как твоя поездка?» «Слава Богу, без особых трагедий! А ты? Что произошло с тобой в Париже?» Келли глубоко вздохнула. «Таннер Кингсли! А что случилось с тобой в Берлине?» «Таннер Кингсли!» — глухо ответила Даяна. Келли молча подошла к столу и принялась листать телефонный справочник. «Нашла!» — воскликнула она наконец. «Лоис Рейнольдс, сестра Гэри, есть в справочнике. Она живет на Мэрион-стрит. Поедем или позвоним?» Даяна взглянула на часы. «Сейчас уже поздно. Завтра с утра отправимся к ней». Они поужинали в номере и проговорили до полуночи. «Пора спать», — решила наконец Даяна и потянулась к выключателю. Спальня погрузилась во мрак. «Нет!» — истерически завопила Келли. «Немедленно включи!» Даяна поспешно включила свет. «Прости, я совсем забыла». «Да, Марка, я много лет боялась темноты, а когда его убили...» Келли стала задыхаться от охватившего ее волнения. «Плохо, что мне никак не удается справиться с этим». «О, не беспокойся. Когда будешь чувствовать, что тебе ничто не угрожает, все наладится». Наутро после завтрака они вышли из отеля и увидели длинную линию такси, ожидавших клиентов у отеля. Они сели в машину, и Келли дала водителю адрес Лоис Рейнольдс. Оказалось, что сестра Гэри жила совсем недалеко, и минут через 15 водитель остановился у обочины. «Приехали, леди». Келли и Даяна вышли из машины и потрясенно замерли. Перед ними высились черные развалины сгоревшего дотла дома. Не осталось ничего, кроме пепла, обломков горелого дерева и полуразрушенного бетонного фундамента. «Подонки убили ее!» Келли была в отчаянии. «Вот и конец пути!» «Нет», — покачала головой Даяна, — «шансы всегда остаются!» Рэй Фаулер, желчный управляющий Денверского аэропорта, сухо поджал губы. «Леди, я вас правильно понял? Давайте выясним отношения. Вы расследуете авиакатастрофу, не имея на это никаких прав и оснований, и хотите, чтобы я устроил вам встречу с авиадиспетчером, дежурившим в ту ночь, чтобы получить от него закрытую служебную информацию? Я все верно изложил?» Даяна и Келли переглянулись. «Видите ли, мы надеялись», — начала Келли. «На что именно?» «Что вы нам поможете». «Из чего я должен это делать?» «Мистер Фаулер, мы просто хотим убедиться, что гибель Гэри Рейнольдса действительно несчастный случай». «Интересно», — протянул Фаулер, внимательно изучая собеседниц. «Что ж, я сам много об этом думал. Может, вам действительно стоило бы обсудить это с Говардом Миллером? Именно он дежурил в ту ночь, когда все произошло. Вот его адрес. Я позвоню ему и предупрежу о вашем приезде». «Спасибо. Вы очень добры», — кивнула Даяна. «Единственная причина, по которой делаю это, — проворчал Фаулер, — состоит в том, что я считаю отчет ФАО о катастрофе просто наглым враньем. Мы нашли обломки самолета, Но вот в чем загвоздка. Черный ящик обнаружить так и не удалось. Исчез бесследно.